Глава 43. Зоя. «Почему ты тогда со мной так поступил?» Спросила и словно сбросила с себя путы. Меня цеплял этот вопрос, как репейник распущенные волосы. Кирилл сильно напрягся. Было ощущение, что я прилегла на камень, такой же твердый и холодный. Кровь забурлила, будто превратилась в свежий лимонад. А я все всматриваюсь в лемоны и жду ответов. Они мне так нужны. «Пить будешь?» Вдруг спрашивает. «Меня тошнит от волнения, а он все тянет. Конечно же, нет!» «А я, пожалуй, налью себя». Кирилл встает и, щеголяя голым задом, выходит из спальни. Слышу громыхание посуды, стекла и булькающие звуки наливающейся жидкости. Лемон возвращается с бокалом чего-то янтарного. Лед ударяется о стеклянные стенки, и мои нервы синхронно позвякивают. «Знаешь, Зой, ты ведь с самого начала была права». Говорит медленно, вальяжно. «Я много что говорила», обтекаемо отвечаю. «Всю свою жизнь я был богатиком. Меня всегда что-то интересовало такое, о чем, наверное, во дворе с мальчишками не обсудишь. Ну там, насекомые, рептилии, история древних государств. Как только тема меня цепляла, все, я полностью в нее погружался». Кирилл сидит в кресле в углу. Выглядит расслабленно. Только я знаю, что это не так. Ему тяжело рассказывать о себе. Лемон из тех людей, кто будет казаться тебе другом. Но стать этим другом нужно постараться. Чем-то Новицкого напоминает. Его улыбка не равно открытость, а его шутки и подколы не говорят о веселье. «Моя любовь к змеям началась с похода в лондонский зоопарк. Любовь к истории — с похода в музей. Интерес к машинам — с первой просмотренной случайной гонки. Пожалуй, только они и зацепили так надолго». Я согнула ноги в коленях и положила на них голову. Мне нравится, что и как говорит Кирилл. И больно становится от того, что это происходит именно сейчас, когда мы должны уже начать отдаляться друг от друга, а не наоборот, сближаться. «Только в конце школы я понял, что девчонки на меня-то смотрят. Я вроде как симпатичный». Грустно усмехается. «А мне так захотелось его поправить. Он не просто симпатичный, а красивый. Либо влюбленный человек всегда видит несколько приукрашенно. Мила же считает Глеба красивым почему-то. А у тихушницы Сони на заставке стоял страшненький Макар, в которого она была влюблена. Посмотри, какие у него только глаза небесно-голубые!» Говорила она. Я же лишь заметила у него косоглазие. «На одной вечеринке ко мне подошла одна, потом другая. Какие-то признания говорила. После пару бокалов пива-то слушал и не верил. Я интересен им. Совсем мира не видел за своими книгами. Поэтому...» «Ты пошел во все тяжкие». «Договариваю. Это странно режет изнутри. Похоже на ревность, но нечто другое. С привкусом победы. Ведь сейчас он здесь, напротив меня. И целовал он несколько минут назад меня, а не тех девчонок». «Почти. Ну да. Я понял, что девчонки классные. Секс еще лучше. Мне не было и 20. А потом был колледж в Англии. На последнем курсе я встретил Эмилию». «Эмилия. Тьфу, дурацкое имя. Только сейчас во мне переливается самая настоящая ревность, которая шпарит по венам быстрее эритроцитов. Ты пойми». Подается чуть вперед. Хочется сделать то же самое, а еще подойти и сесть к нему на колени. Быть ближе, чувствовать его кожу своей. «Я ничего не имел против». Замолкает и делает паузу. «Девственниц, мне по большому счету все равно, сколько было парней до меня». «Тогда в чем проблема?» Опускаю тот момент, что ему все равно на прошлое. Получается, если бы я переспала с половиной театра, ему было бы все равно? Я была бы просто более опытной? Она решила, что тем самым сделала мне величайший подарок. Отдала свое тело, душу, что еще обычно дарит на вечное пользование. Мечтала о свадьбе со мной, нарожать кучу детишек и жить долго и счастливо. Возможно, и умереть в один день. Но по статистике... «Кир!» — усмехаюсь. «Не может он без этого, ботаник мой». «Зоя, того, что она хотела, не хотел я. Расстаться нормально мы не могли. Она как зомбированная преследовала меня. Я молодой парень, какая свадьба и дети?» Обиженно заявляет. И, кажется, начинаю его понимать. Кому хочется оказаться в ловушке, пусть и сам себе ты ее поставил. То есть, если бы ты заполнял анкету на сайте знакомств, первой строчкой было бы «больше никаких девственниц»? Кирилл засмеялся и откинул голову назад. Смех прокатывается по помещению и застревает где-то в моем теле. Взгляд его резко меняется. Становится каким-то пожирающим. Мандраж по коже растекается от него. «Так ты был со мной таким из-за какой-то там Эмили?» Сердце в груди мечется в агонии, как смертельно раненое. «Она была первой в моем списке. После нее еще две девушки, которые хотели скрутить меня и повести под венец». Говорит шутливо, но я-то вижу, как неприятно ему это вспоминать. Для кого-то это может показаться полным бредом, для кого-то очень смешной историей. Кто-то покрутит пальцем у виска и скажет: «Нашел из-за чего разводить таракана в своей голове». И отчасти будут правы. Но мне не хочется говорить и делать из вышесказанного ничего, потому что каждый имеет право чего-то опасаться или бояться. И это нормально, если в нашей жизни существует вообще понятие нормальности. И тут под номером 4 выходит Беляева Зоя. Говорю и закусываю губу, несколько флиртуя. Лемон разводит руки в стороны, улыбается широко и говорит: «Вот такой я дурак, прости». Наши взгляды пересекаются в одной точке и в ней же остаются. По телу прокатывается огненный шарик. Я сижу на кровати абсолютно голый, хоть и накрытый одеялом. Кирилл все-таки нацепил боксеры, но это не спасает. Его тело по-прежнему прекрасно, и от него тяжело оторваться. «Так, а что насчет тебя, Зоя?» Чуть жестче спрашивает. «Согласна. Настал мой черед объясняться. Моя жизнь крутилась и крутится вокруг балета, Кирилл. С 9 лет я 6 дней в неделю с утра до вечера занималась и училась, а после выпуска уроки сменились репетициями и спектаклями. У меня не было отношений. Не потому что не хотела, а потому что не было на это времени». «Я про другую. Лягушатник это твой», — говорит грубо. «Но мне почему-то это льстит. Ревнивый лемон очень вкусный». Хочется затянуть паузу, потомить, помариновать. Вот Кирилл уже ерзать на кресле начал в нетерпение. Пару раз откашлялся, а взглядом вперился в мое лицо, будто на лбу горит табло с ответами, только и успевай читать. Он приехал к нам в прошлом году. Его представили нам как режиссера, а я... Да все на потоке в него влюбились. У него очаровательные волнистые волосы, яркие глаза, а тело... Закатываю глаза. Провокаторша. Нутром чую его горящую ревность, а все равно продолжаю. Хочу запомнить такие его эмоции, чтобы вспоминать о Варшаве. Боже, меня ревновал сам Кирилл Лемон, желанный жених, холостяк и питерский мажор. «Прям так и все», — недовольно цокает. Смотрит из-под лобья, а взгляд, как острые удары молнии, знают, куда поражать. «Когда ты меня выгнал, я чувствовала себя брошенной, униженной. Наверное, парню сложно представить, что испытывает девушка, когда после ее первого раза ей вызывают такси». Кирилл не отворачивается. Смотрит на меня, но перед ним будто картинки того вечера проплывают. «А Лео хотелось любви и тепла. Тогда мне казалось, что он может залечить мои раны. Желала быть нужной, и он оказался рядом. Не терпелось доказать самой себе, что Лео лучше тебя, Кир». Опускаю взгляд и резко его поднимаю. Между нами больше не осталось недосказанности. Все, что болело внутри, вскрыто, как нарывы. Должно стать легче, и отчасти так и есть. Но распирающее чувство не дает сделать правильный глубокий вдох. Мне кажется, нашим разговором по душам ставится точка. А Польша — это не между нами, это только мое, мое будущее. Ты очень красивый, малыш. Малыш, так странно это звучит. Коза, сучка, Зойка, в конце концов. Но не малыш, это за гранью наших отношений. Что-то больше. И знаешь, что мне хочется сейчас больше всего? Чего? Обнять тебя и больше никогда и никуда не отпускать. Кирилл встает с кресла и медленно идет ко мне. Коленями опирается о матрас и приближается. Вот между нами метр. Сейчас меньше, потом еще и еще, пока губами не касается сначала щеки, затем подбородка и, наконец, губ. Руками сжимает тело. Моя кожа холодная. От волнения и переживаний всегда такое было, будто в ледяной воде искупалась, а кожа его рук горячая. Закатываю глаза от наслаждения. Чувствовать его руки на себе — это блаженство. Кирилл проходится вдоль внутренней стороны бедра. Медленно, осторожно. Мне почти щекотно. Задевает складки и чувствительную точку, которая начинает пульсировать. Не знаю, как это получается у Лемона, но ему хватает минуты, чтобы я поняла. Хочу его. «Ты как? Ничего не болит?» Отрицательно машу головой. Внизу чуть тянет, но для меня это так. Ничего не значащий дискомфорт. Гораздо важнее то, что я желаю чувствовать его в себе еще раз. Кирилл покрывает поцелуями меня. Волнуется, и я ощущаю это порванным вдохом и немного трясущимся пальцем. «Ты ведь простишь меня, Зоя?» Молчу. Впитываю в себя его движение, его ласку, его запах, слова. Впитываю все. Запоминаю. «Зоя, прошу, прости». Не знаю, от чего больше хочется плакать. От его слов или от того, как проворно она орудует пальцами у меня между ног. Слегка постановую. Учусь отпускать себя, потому что это же приятно. Охранить все в себе довольно сложно, как оказалось. Напряжение внутри нарастает. Вся энергия устремляется вниз и закручивается в спираль. Жарко, остро, невыносимо. Я вцепляюсь в плечи Кирилла крепко. Ногтями впиваюсь до красных полумесяцев. Следом он разворачивает меня спиной. Такая порочная поза, та, которая нас и сблизила, и отдалила одновременно. «Кирилл, я...» Сейчас сложно. В голове его голос проигрывает заученную наизусть фразу, а тело вздрагивает. «Все хорошо, малыш». Снова его малыш. Мягкое обращение выворачивает внутренностями наружу. «Просто верь мне». Знакомыми движениями достает защиту из тумбочки. Надевает. Чувствую давление между ног. Сейчас все особенно остро. Кир толкается медленно, растягивает по миллиметрам и держит крепко, обнимает. Спиной я четко улавливаю частое биение его сердца, словно его размножили и поместили поверх моего. Правой рукой находит пульсирующую точку и начинает ласкать пальцами. Господи, я сегодня предстала перед ним в таких позах, что не представляю, как буду смотреть на него при дневном свете. Полумрак все-таки хорошая штука, когда ты вчерашняя девственница. Кирилл наращивает темп. Внутри ощущения странные. Они приятные, но в то же время хочется их прекратить, потому что незнакомые. Горло пересохло от частоты дыхания и, что уж, тихих стонов. Губы сухие, словно я любитель гулять в ветреную погоду. И сейчас на это так плевать, когда чувствую внизу настоящие взрывы. Мышцы сжимаются и разжимаются без моего на то желания. Мурашки на теле проходят и рассыпаются вновь. Тело сотрясается, душа раздваивается. Боже, как же классно! «Ну, вот и 2-2, малыш. Круто, да?»